Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на действие Духа Святого в возрождении, оживотворении, просвещении, обличении во грехе, утешении, привлечении и произведении действий веры. Сегодня обратим наше внимание на его животворительное действие в объединении со Христом. Одной из главных целей или основных намерений Евангелия есть передача чадом Божиим тех благодеяний или благословений, которые в Искупителе Иисусе Христе. Но передача же благодеяний необходимо подразумевает приобщение, а все приобщение необходимо подразумевает объединение с его личностью. Могу ли я быть богатым богатством другого человека? Или продвинуться по службе славы другого? Да, конечно, если этим другим человеком является мой поручитель или мой муж. Апостол Петр не мог оправдаться праведностью апостола Павла, но обои могли оправдаться праведностью Христа, вмененной им, ввиду соединения их обоих в общую главу. Должник и поручитель – одно в обязанности и смысле закона. Голова и тело – одно. Ветви и ствол – одно дерево. И прищепленный отросток будет жить соком другого ствола. Следовательно, мы должны объединиться со Христом, прежде чем можем получить какое-нибудь благодеяние от Него. Имеется два вида объединения между Христом и Его народом. Юридическое и живое, или законное и духовное. Первое – это объединение, которое было произведено Богом между Искупителем и Искупленными, когда Он назначил Иисуса их верховным законным представителем. Это было объединение в законе, в результате которого он представлял их и был ответственным за них, благодеяние его труда посодействовало им. Это можно иллюстрировать положением поручителя среди людей. Между поручителем и личностью, за которой он обязывается, образуется отношение, посредством которой обое закона становится одно. Поручитель делается ответственным за долги, которые другой сделал, и его выплата долга считается как бы выплата должника, благодаря чего должник освобождается от всех ответственностей пред взаимодавцем. Подобная связь установлена между Иисусом Христом и виновными грешниками, дарованными Его Отцом. Но что-то дополнительное было необходимо, чтобы действительно наслаждаться благодеяниями, произведенными представительством Христа. Бог, на высшей воле которой основывается все строение благодати, решил не только, чтобы его Сын поддерживал характер их поруки, но чтобы было живое, а также законное отношение между ими, как основание общения с ними во всех благословениях его приобретения. Его благим желанием было, чтобы как они были одно по закону, чтобы они были также одно духовно, чтобы Христовы заслуги и благодать не только вменялись, но также наделялись им. Об этом последнем, живом и духовном объединении, которое верующие имеют во Христе, мы желаем еще поговорить. Проповедь Евангелия посланниками Господа Иисуса Христа является инструментом, назначенным для примирения или приведения грешников домой к Богу во Христе. Об этом ясно сказано в послании к Римлянам, 10 главе 14 стихе, и первом послании к Коринфянам, 1 главе 21 стихе, а особенно во втором послании к Коринфянам, 5 главе 20 стихе. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Но как мы уже раньше указывали в прошлом, одна проповедь слова никогда не приведет ни одного мятежника к ногам Христа в покаянии, доверии и верности. Нет, для этого должно быть специальное, сверхъестественное действие Духа Святого. Только таким образом всяких действительно привлекающихся ко Христу, он принимает в Господе как Спасителя. «В день силы Твоей народ Твой готов» – Псалом 109, 3 стих. Посредством увещевания узами человеческими, Осии 11.4, Дух Святой привлекает людей ко Христу. Однако, через моральное убеждение мы не можем понять простое и обнаженное предложение или заявление Христа. Оставляя на выбор грешника, желает ли он исполнить или нет. Хотя Бог не насилует волю против его естества, тем не менее он проявляет действительную силу, когда он привлекает, что состоит из немедленного действия Духа Святого на сердце и волю, посредством чего природное противление и нежелание забрано, и состояние нежелательности грешник становится желающим прийти ко Христу. Это ясно видно из послания к Ефесянам 1 главы с 19 по 20 стих. Процитируем это место. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действу державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Здесь говорится о гораздо большем, чем только предложение, сделанном воле. Тут проявление божественного могущества, державной силы, безмерного величия Божьей силы. Эта сила имеет верное и определенное могущество, приписанное ей. Бог действует на сердце и воле его народа по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых. Таким образом, Бог совершил всякое благоволение благодати и дело веры в силе. 2 Фессалоникийцам 1.11. До тех пор, пока не открылась мышца Господня, Исаия 53.1, никто не поверит слышанному. Духовное объединение со Христом тогда совершается посредством внешней проповеди Евангелия и внутреннего привлечения Отцом Небесным. Посмотрим теперь на узы, которыми Христос и верующие соединены. Этих уз двое по численности. Дух Святой со стороны Христа и вера с нашей стороны. Дух Святой со стороны Христа, Он оживотворяет нас духовной жизнью, и посредством этого Христос овладевает нами. Вера с нашей стороны, когда так пробуждается, является тем, посредством чего мы обладаем Христом. Мы должны сначала быть достигнуты Христом, прежде чем мы можем достичь Его. Филиппийцам 3.12. Нельзя произвести живого действия веры до тех пор, пока сначала не принят нами живой принцип. Таким образом, Христос верующих через Его Духа Святого, верующий во Христе через веру. Христос верующим через проживание, верующий во Христе через вселение. Римлянам 6 глава с 3 по 5 стих. Христос верующим, как глава в теле, мы во Христе, как члены в главе. Соединяющий с Господом есть один Дух с Ним. 1 Коринфянам 6, 17. Тот же Дух, который во главе, есть и в членах Его мистического тела, живое объединение совершается между ними. Христос на небе, мы на земле, но тот Дух, будучи вездесущим, является соединительным звеном. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. 1 Коринфянам 12, 13. Что может быть яснее этого? Что мы пребываем в нем, и он в нас, узнаем из того, что он дал нам от духа своего. 1 Иоанна 4, 13. Таким образом, Христос для народа не только управление, но также влияние. Хотя узы, которые связывают Искупителя с искупленными, духовные и невидимые, однако они настолько реальны и близки, что Он живет в них, а они живут в Нем. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8.2. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела, Духом Святым, живущим в вас. Римлянам 8:11. И это потому, что Дух есть связью, объединение между нами и Христом. Потому что тот же самый Дух в главе и в членах Его, Он поэтому будет производить тот же эффект в Нем и в нас. Если поднимается глава, члены последуют за нею, ибо им надлежит уподобиться Ему. Римлянам 8:29. Теперь в послушании и страдании, позже в счастье и славе, Христос воскрес Духом Святым, Римлянам 1:4, и так должны мы, ибо мы получили залог, когда перешли из смерти в жизнь